Значит, да, включила запись дальше. Значит, у нас все еще с вами 30 сентября, год у нас 2019. Третья часть нашего занятия. Вот, значит, ну, мы с вами плавненько подходим к теме денег и, соответственно, да, ну, по-моему, да, только у нас тут про деньги будет. Значит, про деньги у нас с вами будет несколько ритуалов. Вот, значит, они достаточно результативные и интересные. Значит, у нас с вами будет, во-первых, свеча, которая, да, там, свечу, которую катаем в лавре. Значит, и при этом у вас будет на момент, когда вы ее катаете, вы будете определенный текст читать. И дальше после этого, когда ее поджигаете, да, там тоже определенный текст читать. Значит, дальше после этого у вас будет заговор на пшеницу, которую нужно будет потом проращивать. Дальше у вас будет заговор на мак, на серый. Это вот покупается в магазине серый мак, да, и там, в общем, для этого ритуала он вам потребуется еще кое-что. И последнее, это у вас будет что? Вот, и последнее, это у вас будет начитываться на предмет, который носить с собой. То есть у нас с вами, да, вот таким образом получается 5 заговоров и 4, да, там, ритуала, потому что у нас в одном ритуале будет сразу 2 заговора. Значит, в том случае, если, да, там, например, вы не добыли пшеницы, ну, очень жаль, да, я, в общем, все-таки люблю кумулятивный эффект, но, опять же, да, это не значит, что остальные не надо делать. Или там не достали мак, ну что делать, да, вот, ну не достали, не достали. Значит, в этом случае просто именно этот заговор, да, там именно этот ритуал не используйте до тех пор, пока у вас, соответственно, этот мак не появится. Значит, я люблю, когда одна конкретная тема, да, вот с которой вы работаете, значит, что вы внутрь этой темы добавляете, ну вот друг за другом делаете несколько ритуалов, каждый из которых, да, так или иначе эту тему проталкивает. Значит, вот если мы говорим про вот эти вот ритуалы, связанные, ну вот, с деньгами, то у вас, конечно, очень удобно, потому что вот вы делаете, да, вот этот заговор, да, там, на свечу, значит, ну вот, запускаете его в этот же день совершенно свободно. Можно, например, там, начитать еще на вещь, которую потом носить после этого с собой. У вас еще чем удобнее будет, да, тем, что вы, например, если будете начитывать какой-то предмет, который удерживает на себе заговоры, а это не любые предметы удерживают на себе заговоры, а только определенных типов, об этом я тоже с вами поговорю. Значит, более благоприятно будет использовать, например, какой-нибудь камень. Лучше всего подойдет камень под названием авантюрин. Желательно, ну, то есть, чтобы он был натуральный. Натуральные авантюринчики, они, в общем, продаются вполне себе. Значит, просто они, в отличие от, ну, вот от искусственных, да, там сильно отличаются. У нас есть где-нибудь видео, вот этот вебинар, да, вот который я делала про камни, но у нас, по-моему, платный, да? Новая, да, старая, не помню. А, новый, да, вот где я прям показывала. Вот есть платная версия, да, ведь я так понимаю? По-моему, да. Я не знаю, платная или нет, у меня просто есть 2 варианта. Понятно. Ну, давайте я вам, если вот вы мне пообещаете, что ноги ей не приделаете, давайте я вот эту вам платную версию бесплатно положу в группу, хорошо? Только чтобы она никуда не разошлась, пожалуйста. Потому что если, ну вот, она все-таки расходится даже после обещаний, вот, то, сами понимаете, в результате у меня отпадает всякое желание, да, чем-то делиться с группой. Спасибо. Вот, потому что у Дрядки есть вот этот курс «Хозяй Каменной горы», но он такой достаточно развернутый и большой. Я его, безусловно, рекомендую. Вот, но в данной ситуации, да, вот просто речь идет о том, чтобы вам выложить. Я там прям фотографии показываю, они там должны быть, вот как отличается авантюрин натурально от искусственного. Потому что мы все равно с вами в тему камней заходим. Вот, очень рекомендую, правда, Дрядкин курс, но это просто отдельная история, потому что там он много там всего происходит разного на этом курсе. То есть вот мой как вводное быстрее используется. Пожалуйста, за доверие. Значит, что там вопрос был какой-то? А. не было никакого вопроса. Можешь подсказать, где в Москве можно приобрести хорошие камни? Да, попросим в качестве комментариев к этому видео Дриаду, чтобы она выложила об этом информацию. Где в Москве, и не только в Москве, уж тебя же там были люди. Хорошо, то есть от Дриады ждем информацию. Хорошо, она прям внизу под этим. То есть, Оль, Танечка, размести, ладно, это видео. Причем даже, знаешь как, если оно есть, может быть, его туда как раз и зальем. Ну, чтобы оно не в Ютубе было, да, вот, а прям туда, чтобы оно из Фейсбука уже никуда особо не ушло. Хорошо? Можно четкие или из авантюрина? Ну, вот смотри, в принципе, на самом деле, можно четкие из авантюрина, безусловно, потому что начитывается на вещь. Но помнишь, я рассказывала о том, что если вы делаете... Значит, именно еще и создаете на базе этих камней искусственных элементалов, то в этой ситуации тебе, мой любимый, на момент, когда ты выдыхаешь, нужно все прочие камушки закрывать с помощью этой самой, как его вот называют, с помощью фольги. Помнишь, нет? То есть фактически, да, вот я взяла четки, обернула каждый камушек фольгой. И по одному раскрываю, выдыхаю имя. Следующий раскрываю, выдыхаю имя. Следующий раскрываю, выдыхаю имя. Вот так вот все четкие. Или там несколько камней. Понимаешь, нет, Оль? Или же, да, там, соответственно, если вот такая заморочка тебе не нужна, но это я на прошлом занятии все рассказывала, то в этом случае без создавания элементалов тогда просто начитываешь четкие из авантюрина. Поняла? Но у тебя тогда минус работы на тебя элементалов. Хорошо? Вот. Потому что в том случае, если вы создаете элементалы, а не просто начитываете предмет, то очень удобно сделать каким образом? Вот открыть этот элементал. Ну, помним, да, что мы обращаемся к покровителю стихии, дальше после этого, да, там говорим определенный текст к элементалу, это и называется его открыть. Дальше после этого мы в него выдыхаем, отодвинь вот эту хрень, и она не будет на тебя прыгать. Спасибо. Вот, значит, дальше после этого выдыхаете в этот элементал, и вот он у вас лежит рядом, вы читаете, катаете свечку, в это время, да, там идет определенный текст, дальше эта свеча горит, вы читаете в это время определенный текст, и элементал каменный в это время этот текст будет себя впитывать. Дальше после этого свеча догорела, взяли в руки этот камень и начитали на него уже последний вот этот заговор, который начитывается на предмет. И после этого благополучно, значит, вы, так, значит, и после этого благополучно, да, вы уже, значит, можете элементал закрыть, и таким образом, да, вот он у вас уже приобрел вот все эти свойства. Тогда в этом случае в него влез не только один вот этот заговор, который начитывается предмет, но эти заговоры, которые вы в него добавили с помощью свечи. Ну вот, когда делали свечи. Понятно? Нет, ребят? Ну, это просто рекомендация, да, вот как оптимизировать процесс. То есть, конечно, да, там создание себе хорошего артефакта, который приносит деньги, это штука полезная. Что? Спасибо. Можно я урок поведу? Благодарю. Значит, спасибо большое. Стоит ли создавать специальный малахитовый элементал с запросом о помощи при создании других любых элементалов? Нет, Викуша. Дело в том, что это входит в его базовые, значит, базовые свойства. То есть малахит, носитель малахит, хозяин малахит уже обладает этим свойством. Поэтому у тебя будет масляно-масляное. Да, это как рыбку перед тем, как кушать, нарекать рыбой. А элементал закрываю. Так, все одним заговором его закрываем, я так поняла. Арин, закрывают не заговором. Вот у тебя, если ты посмотришь в текст про создание элементала в группе, ты же в группе. Арин. Да. Отлично. Вот ты идешь в группу, смотришь там текст. Вот у тебя в этом тексте создание элементала на базе камня. Берем, значит, берем в руки камень, создаем внутреннюю тишину, написано. Становимся лицом на север, обращаемся к ангелу-покровителю элемента земли. Вот ты обратилась. Это к элементалу еще отношения не имеет. Дальше кланяешься на север. Все, на этом у тебя обращение к ангелу закончилось. Вот когда ты говоришь шепотом камню, я называю тебя так-то и прочее, это и называется открыть элементал. Ты его открыла. Дальше после этого ты в него выдохнула его имя, то есть ты его создала. Сказала ему, да, вот, исполни то, о чем говорилось. Вот после этого он у тебя открыт. Дальше после этого, да, там ты в него вчитываешь те заговоры, которые тебе нужны. 15 заговоров, отлично. 58 заговоров, не останавливаясь, еще лучше. Да, то есть ты в него вчитываешь все то, что необходимо. Просто заговоры в элементал вчитываются определенного типа. Да, там, например, вчитать в него бедный и на здоровье, и на деньги, еще на то, чтобы куры плодились между собой, это too much, да, потому что его бедненького разорвет, да, там на части он не сможет. Тебе сделать тогда не то, не то, не то. Вот, соответственно, да, вот если вот у нас берется авантюрин, Катя, не разговаривай. Значит, и в этой ситуации, да, вот вы в этот авантюрин, вот эти, соответственно, да, там заговоры на деньги начитали, вот когда вы закончили туда все это читать, то вот у вас по окончании процесса написано, берем в руки камень, говорим уж опытом, то-то и то-то. Вот по окончании процесса, вот это и называется закрыть элементал. Все, вы его закрыли. После этого можно использовать. То есть на этом зачитывание, внесение в него миссии завершено. Понятно? Я не вижу от Арины подтверждения, что ей понятно. Вот я же говорю, что. То есть после последнего заговора уже ничего не говорить. Арин, я не понимаю, что ты, вот ты о чем меня сейчас спрашиваешь? Уже ничего не говори, в каком смысле? Если я тебе говорю, по окончании процесса берем в руки камень, говорим ему шепотом то-то и то-то. Вот это как у тебя в голове вместе с ничего не говори соединяется? В смысле, после закрытия элементала не начитывай? Нет, она пишет, после последнего заговора уже ничего не говори. То есть, если бы она меня спросила, когда мы элементал закрыли, можно ли в него что-то еще вчитать, я бы сказала нет. Но вопрос звучит, то есть после последнего заговора уже ничего не говорим. Я рассказывала, как закрыть заговоры, зайка. Смотри, я уже просто вот не понимаю, что я еще должна сказать. Вот ты когда заговоры прочитала, у тебя в группе лежит текст, где написано: по окончании процесса берем в руки камень, говорим ему шепотом. Такой-то текст. Вот это и есть закрытие элементалов. Элементалы. Это не заговор закрывается. У вас заговор не закрывается. Вы по окончании заговора читаете аминь. О чем ты спрашиваешь? Объясни мне, прекрасное существо женского пола. Ясно? Спасибо. Хорошо. Значит, ну что? При активном алтаре закатное. При активном алтаре, Галечка, пожалуйста, давай я еще расскажу, хорошо? Значит, как вы понимаете, я уже говорю с несколько сдержанным в гневе, да? Значит, давай я еще раз отвечу. Для группа, которая была у меня на алтарной магии, здесь... Кто-то есть у меня с алтарной магией? Отлично. Вот для вас всех. Все ритуалы, которые мы делаем с помощью заговоров, если вы делаете при активном алтаре, они все усиливаются. Точка. Можно я больше не буду слышать вопрос, а это делать при включенном алтаре или нет? Причем, Галь, ну честно, ну клянусь, я об этом тебе уже отвечала и на прошлом занятии, и на позапрошлом. Я не понимаю, что я еще должна сказать. Как я люблю людей, если бы вы знали. Прости, пишут. Прощаю. Просто это лучшее время, которое надо было подобрать, чтобы тупить. Ну скажите, друзья мои, ну я же достаточно подробно объясняю. И все-таки я достаточно терпеливый перед тем, как начинаю орать. спасибо. Спасибо. Хорошо. Значит, и... Ну, орать уже можно. Спасибо, Света. Продолжим о чем-нибудь хорошем. Про деньги. Я думаю, что это, в общем, достаточно хорошо. Итак, все эти ритуалы, безусловно, да, там подробно я вам вынесу, значит, в группу, как их делать, да, там со всеми инструкциями. Видео у нас есть на «Только маг» или на «Свечу» тоже у нас есть видео. Когда я свечу закатываю, глянь пока, ладно? Значит, на «Маг» точно у нас есть учебные видео. Вот, где я прям все это делаю. Даже есть смешное видео, где я это на улицу отношу. Вот, хотя вообще в этом смысла не было. Но тем не менее, как замечено, я уже, знаете, не знаю, что еще надо объяснить, чтобы не напороться на очередные непонятные вопросы. Да, ритуал на свечу с лавром для денег есть. Есть, да, ритуал для свечу с лавром. Ну, тем более, значит, даже у вас... Два видео. Ну, конечно, потому что первое видео, это когда я закатываю, второе, когда я ее уже жгу, эту свечу. Угу. Все, отлично, значит, у вас будет таким образом описание и учебные видео. А сейчас то, что, да, там наиболее важное в этой ситуации. Вообще про деньги с точки зрения влияния с помощью заговорной магии на деньги. Значит, смотрите, дело в следующем. В эзотерике есть такое понятие, которое называется финансовый поток. Ну вот финансовый канал, господи, что? Почему поток? Это вот какая-то игра была на эту тему, финансовый поток, вот она мне на язык не пришла. Значит, да, там финансовый канал, финансовый поток, неважно. Значит, и получается так, да, что это некое, скажем, некое пространство, не побоюсь этого слова, в кармической решетке, да, то есть в базовом энергетическом таком, да, вот ну, состоянии человека, которое, в свою очередь, да, вот этот финансовый канал, финансовый поток, имеет определенный предел. То есть вот те, кто у нас учились на базовом курсе Таро и проходили туз пентаклей перевернутый, им это там объясняли. Вот, более подробно. Значит, для тех, кто у нас не были на базовом курсе Таро, сейчас прям чуть-чуть об этом поговорю. Значит, смотрите. Вот мы зарабатываем определенную позитивную кармическую энергию или негативную кармическую энергию своими как поступками, так и словами, так и мыслями. То есть вот некоторые поступки, слова, мысли плюсуют нашу карму и направляются таким образом, называется это сосуды кармы, да, вот в позитивный сосуд кармы. Значит, когда вы делаете некие поступки, которые минусуют вашу карму, то это складывается, да, в негативный сосуд кармы. Ну вот так вот, да, например, сейчас, ну, предположим, да, там на... Там наорала на какую-нибудь ученицу, но при этом орала и выдала ей какие-то правильные тексты. И плюс к этому, да, это у нее вдруг активировало мозги. Бывает же такое. Вот, в связи с этим, да, часть от этого моего ора пошла, например, в позитивный сосуд кармы, а часть при этом, да, там прошло под знаком там высокомерия, да, там обиды, она после этого решила больше на всякий случай вообще ничего никогда не спрашивать ни у кого. Ну вот, да, и, соответственно, пополнила негативный сосуд кармы. Понятно? То есть у нас многие наши действия, да, там создают как позитивную, так и негативную, да, там пополняют вот эти разные сосуды. Вообще, да, там умение, да, там плюсовать или минусовать свою карму, это такая очень отдельная большая история, да, и на базовом курсе Таро мы об этом достаточно много говорим. Значит, думаю, что на какой-то момент времени, если все-таки я реализую проект под названием «Энциклопедия эзотерики», хотя, может, и не реализую уже, значит, в результате, да, вот там я об этом, ну, вот тоже на какой-то момент времени поговорю побольше. Вот, ну, вообще, да, вот таких жестких, железных, превентивных тестов, с помощью которых можно отследить, вот это точно плюсует карму, вот это точно минусует карму, быть не может. По той простой причине, что все так или иначе нами совершаемое, да, вот, зависит от момента, в котором вы это совершаете. То есть, и вот мы в связи с этим на базовом курсе Таро тратим достаточно много времени, рассказывая о том, что есть разница между этикой и моралью. что мораль – это набор правил, который подменяет думанье и чувствование, а этика, да, – это контакт с, вот, с моментом, здесь и сейчас. И вот в этом, знаете, вот как говорят, дорого яичко к пасхальному дню. То есть вот определенная, да, там оказанная помощь другому человеку, вроде бы даже помощь, может в результате вашу карму наплюсовать, а может наминусовать. А может то и другое, весь вопрос в объеме и в количестве. И вот дальше после этого эти сосуды кармы влияют на события вашей жизни, которые к вам приходят из эзотерической действительности. То есть события вашей жизни эзотерические, да, вот, которые, ну вот, скажем, ну вот теперь надо рассказывать, что такое эзотерические события жизни. Вот нет. Значит, у нас с вами практическая магия, а не все что угодно. Значит, короче говоря, имеют под собой как позитивный, так и негативный контекст. Ну, все-таки, да, значит, одно дело, когда у тебя, ну, не знаю, там, сломался велосипед поздней осенью, когда все равно впереди зима, а другое дело, когда у тебя сломался велосипед, да, там, летом, когда тебе на этом велосипеде, да, там, кучу всего нужно еще объезжать, понимаете? Вот в одном случае поломка велосипеда, негативное событие, пришло в позитивном контексте, и еще при этом, да, у тебя на это время, там, не знаю, там сосед соседний на зимовке, который прекрасно чинит велосипеды, там еще позитивнее контекст. А в другом случае, да, получается, что у тебя он сломался в самое неподходящее время, и в это время еще и муж там уехал и ничем тебе помочь не может. Понятно? То есть события, случайности, приходящие в нашу жизнь, могут содержать в себе как плюсовые, так и минусовые аспекты. И вот карма влияет контекстом данной ситуации. Вот. Значит, и возвращаясь, да, вот к этому позитивному сосуду кармы, потому что у меня здесь, ну, хотя и позитивный, и негативный, оба обладают таким свойством. Спасибо. Ольга Липаева, ты мне каждый раз пишешь частные сообщения. Поменяй, пожалуйста, на сообщения всем. Хорошо? То есть не нужно мне лично частно писать. То есть мне было бы проблем, просто после этого я могу писать только тебе тоже. Представляешь? У тебя там внизу есть «Кому?» и написано «Сет Котельнику». Поменяй на все, ладно? Хорошо. Спасибо тебе большое. Вот, возвращаемся. Значит, и получается, да, что вот эти сосуды кармы распределяют вот эти обстоятельства жизни, да, то есть добавляют энергии не во все, что не попадя, а имеют такую специфику свою. Иначе говоря, даже если какая-нибудь прекрасная девушка Катя очень хорошо и энергетично, да, там работает там со своими учениками, нарабатывая при этом позитивную карму, то, например, в родительско-детские отношения ей плюсов от этого не добавится. Понятно, да? То есть вот есть свои подотделы в этой карме. И вот получается, да, что вот у нас позитивную вот энергию, которую мы зарабатываем, она распределяется каким образом? Какая-то зона из этой позитивной энергии приходит деньгами, какая-то зона приходит благоприятными обстоятельствами и событиями, какая-то удачными возможностями, какая-то здоровьем с точки зрения компенсации нездорового образа жизни, потому что, ну вот, все-таки мы живем не, в общем, не самый здоровый, как минимум стресс у нас высокий. Вот, что-то из этого, да, там приходит в качестве, да, там каких-то новых благоприятных для тебя людей, способных решить те или иные какие-то проблемы и задачи. Понятно? Нет, друзья? То есть вот, вот этот позитивный сосуд кармы распределяется очень специфично. И вот это и называется кармическая твоя решетка. Это то, как у тебя выглядит вот это процентное распределение. И вот эта кармическая решетка, да, она меняется достаточно, она меняется, но меняется достаточно сложно. И вот получается, да, что некоторые способы увеличить финансовое благополучие приводят к тому, что раздвигается вот эта зона денег и заполняет собой другие аспекты. То есть у человека денег становится больше, но, например, здоровья меньше, удачных возможностей меньше, хороших людей меньше. Понимаете? И вот да, там некоторые такие сильные, серьезные ритуалы, связанные с увеличением финансового достатка, очень часто влияют конкретно, да, вот эту кармическую решетку. Понятно? Поэтому, в общем, да, как говорят, не все золото, что блестит, и не все, что позиционирует себя как влияющее на финансовое состояние человека, да, там нужно хватать, ну, потому что вы можете влететь в какие-то очень серьезные, да, там, изменения, от которых потом не будете знать, как отбояриться. Вот. Ну, плюс к этому, да, там эту кармическую решетку в том числе там меняет длительная материальная зависимость. Когда, соответственно, там ты очень много ноешь о том, что у тебя нет денег, и в результате, да, вот таким образом невольно расширяешь вот эту ситуацию и начинаешь завлекать только, да-да-да, большой кусок пирога, но остальное меньше остается. Да, можно и так сказать. Вот, вообще, в принципе, да, вот такое само по себе настоящее изменение материального плана, это когда, в принципе, повышается общее количество позитивной энергии. И тогда процентное соотношение про деньги остается прежним, но за счет того, что это процент, да, то уровень вообще позитивной зарабатываемой энергии резко увеличивается. И плюс к этому есть еще один параметр, что часть вот из этой позитивной энергии мы утрачиваем. Ну, там, за счет там, своих неблагоприятных каких-то поступков или за счет появления там, каких-то паразитов в нашей жизни. И это таким образом утекает. Ну вот, и, в общем-то, конечно, с этой темой тоже отдельно работают, только не здесь. Вот мы, простите, пожалуйста, за вынужденную рекламу вот на курсе «Силы реализационной власти». Вот почему мы так долго этим занимаемся, полгода у меня этот курс проходит, СРВ «Силы реализационной власти», потому что я там каждую зону с группой прорабатывала на тему того, чтобы уменьшить потери и увеличить прибыль энергетическую в каждой отдельной зоне жизни. Понятно? Вот, то есть, в принципе, в общем-то, да, это вполне себе возможно сделать. Но при этом, да, все равно нужно в этом направлении действовать. Хорошо. И вот что такое в данном контексте финансовый поток? Это потенциальная возможность заработать денег или другого материального имущества, да, вот, которое доступно этому человеку без увеличения кармической решетки. Ну, без изменения кармической решетки. Слышите? И таким образом, да, получается, что вот этот финансовый канал, финансовый поток – это потенциальная возможность. Но деньги, если вдруг вы не в курсе, это ни разу, нихуя, простите, пожалуйста, не свободный ресурс, что бы об этом ни говорил фильм «Секрет». Все деньги в этом мире кому-то принадлежат. Это понятно? Ну хорошо, большинство денег в этом мире. Есть некоторое количество кладов и прочего, да, которые никому не принадлежат, но согласитесь, что это быстрее все-таки, ну вот, некое, да, там, исключение, которое немногочисленное. Здесь есть хоть один человек, который находил клад в своей жизни? Есть я. Я находила в свое время клад. Было очень удобно. Мы нашли мешочек с драгоценными камушками. В результате, в общем-то, да, когда мы эти драгоценные камушки, значит, ну, там, снесли в правильные места и продали, значит, мы заработали с этого, ну, не знаю, там, что-то в районе там, 3000 долларов по тому времени. Было приятно, но не прям вот так, не клад-клад. Но при этом, да, был приятный такой клад, хороший. Значит, окей. Значит, ну, то есть, в общем-то, в основном, да, там люди как-то клады не так, чтобы находят. Ну, потому что мы редко бываем в тех местах, в которых остальные люди не ходили. Вот. Это не простоквашино у нас, когда пришел в любое место и тут же вырыл. Окей. И дальше получается, да, каким образом, что все деньги в этом мире кому-то принадлежат. И для того, чтобы, например, деньги пришли там к прекрасной Свете Гурулевой. Простите, что-то у меня ты второй раз по деньгам я по тебе прохожусь, на втором курсе подряд. Значит, для этого кто-то должен Свете эти деньги заплатить. Понимаете, нет? Поэтому Жанночка может сколько угодно медитировать на тему увеличения дохода, но если она не делает никаких действий, потому чтобы люди ей могли эти деньги за что-то заплатить, за какую-то ее работу, за что-нибудь хорошее или за что-нибудь плохое, например, да, вот, то в результате, да, вот, эта история про медитацию на деньги останется теоретической. Понятно? Понятно. Прекрасно. То есть есть разница между финансовым потоком и конкретно деньгами, которые ты зарабатываешь. Ну или там получаешь любым другим способом. Понятно? Вот, скажите, пожалуйста, жена, которая, да, там хорошо и вкусно, да, там поддерживает своего мужа в жизни, ему есть когда возвращаться, это к себе домой, но который при этом работает на работе, она зарабатывает деньги, которые муж ей выделяет? Да, в той или иной степени. То есть она, да, там имеет отношение к его материальному, да, там благосостоянию. При этом он тоже так считает. И таким образом, да, получается, что ее вложение, да, там в его быт, в его дом, да, то, что он, соответственно, да, там дома отдыхает, релаксирует, что он вдохновленный, это также то, что влияет на его социальную активность. А если она его растляет всеми возможными способами, то очевидно, в общем-то, да, конечно, происходит обратная история, да, она наоборот мешает ему эти деньги зарабатывать. Но это я просто пример про то, что зарабатывать деньги можно разными способами, да, то есть можно совершенно свободно как самой работать, да, также можно, в свою очередь, иметь отношение к чему-то, что зарабатывает деньги. Ну вот директор фирмы деньги зарабатывает, да, но при этом делает он это руками своих сотрудников, согласны? Организовывая их. Ну, просто про то, да, вот, там, а как же наследство, обычно меня спрашивают. Да, ну, в общем, я думаю, что все понимают, что чтобы это наследство досталось именно тебе, у тебя в любом случае, да, там есть какие-то действия, при которых, да, там ты стимулируешь, да, этот процесс для получения этого наследства, или же, да, там ты родилась в той жизни, да, там и выбрала тот род, где, в общем-то, у бабушек, у дедушек есть определенные имущества, которые не могут тебя оставить. Ну, просто про то, что, да, это тоже все равно про заработок, просто разными другими способами. То есть, в общем, меня вы в этом вопросе не переспорите, я исхожу из того, что все деньги зарабатываются разными способами, теми или другими. Другого способа, да, там прихода этих денег нет. И вот получается, да, что бывают варианты, когда человек выходит на хороший заработок денег, но его финансовый поток узкий, что происходит тогда? Это как в стакан маленький наливать много воды. Часть воды при этом вытечет. Ну вот слышали эти истории, да, когда ребята, например, резко выигрывают какие-то выигрыши в лотерею, и дальше после этого все эти деньги проеживают разными способами. Или там приобрел какое-то наследство, да, или там у меня была прекрасная дева чистой красоты однажды, да, у которой там были долги на 5000 долларов, в результате она устроилась на работу с ежемесячной выплатой в 2000 долларов, через полгода работы у нее долги стали 20000 долларов. Вот, да, потому что у нее фактически, да, получается, что ее финансовый поток был столь узкий, что она проеживала, да, утрачивала все зарабатываемые деньги. Понятно? Друзья. Отлично. То есть, если твой финансовый поток уже, чем то, сколько ты в социуме, да, там взаимодействуешь, и ты так социально пристроился, что вроде бы денег приходит потенциально больше, но эти деньги уходят, уплывают, возникают какие-то неизбежные траты, или возникают какие-то обстоятельства, при которых тебя там разводят на эти деньги, да, там кто-то у тебя эти деньги начинает выклянчивать, забирать, да, и в принципе, в общем, в результате у тебя их остается сравнительно немного, да, вот это твой узкий финансовый поток. Внутренняя емкость не вмещает, сливаешь. Совершенно верно, да. Значит, в связи с этим, да, вот это два разных параметра. Первое – это социальные действия, приносящие материальный доход, и это не имеет никакого отношения к практической магии. Мы здесь не об этом. Эта история кармически определена. Ну, смотри, у этой истории есть некая сценарность благодаря родовой карме. Но при этом эту сценарность вполне себе взрослый самостоятельный человек уже способен переписать и перелопатить. Есть иногда прошложизненные некие основания, но они страшно редки. Вот, значит, и дальше получается, да, что, значит, вот про то, как социально, да, там устроиться и зарабатывать денег больше, да, вот, это про разнообразные коучинги, да, там про разную финансовую эффективность, прочее, прочее, да, то есть вот это не к практической магии. Мы здесь с вами можем работать только на расширение финансового потока. Теперь внимание. В свою очередь, если человек социально не слишком активен в разрабатывании денег и при этом делает процесс расширения финансового потока, вот на момент, когда он его расширяет, то есть пока происходит движение по расширению, в это время пространство вокруг него, да, там начинает вибрировать и приводит обстоятельства, благодаря которым он может начать социально, да, там устраиваться таким образом, чтобы привлекать в свою жизнь больше денег. Услышали? Услышали. Вот. А когда уже, в свою очередь, финансовый поток вот такой, как есть, уже расширенный, вот это пространство не волнует. То есть дальше надо делать уже социальные действия. Поняли? Нет? В связи с этим, ребятки, очень интересно, выгоднее, работая с финансовым потоком, его расширять, принимать последствия, дня через 3, через 4 расширять или через 3 недели принимать последствия. Понимаете, да? Чем его сразу расширять, последствия от этого, конечно, больше, но и возможность пропустить их больше, например, с непривычки. Понятно? Понятно. В связи с этим мы будем с вами, делая вот заговоры на деньги, да, там пользоваться, если вдруг моими рекомендациями, то рекомендации такие. Запустил процесс по расширению финансового потока. Да, там сделал заговоры, ходишь ушки на макушке, смотришь, что пришло. Какие события пришли? Вполне возможно, многие из этого, этих событий так и напрашиваются на монетизацию. Дальше после этого, да, получается, что, значит, где-то там через 3 дня запустили новый процесс или через неделю запустили новый процесс. Понятно? Вот, запустили опять, ушки на макушке, слушаем, смотрим, что происходит. Вот, то есть по большому счету, например, вот на свечу с лавром имеет смысл, пока вы слабенькие, да, вот еще ведьмочки, да, у вас или ведьмаки, да, пока у вас навыка нет, вот лучше его повторять раз в 3 недели, если не лень. И каждый раз, да, вот это расширение финансового потока будет давать 3-недельную отдачу. В свою очередь, например, заговор на пшеницу. Он будет делать каким образом? Вот вы купили пшеницу, которую можно прорастить. Начитали ее, там большой, я не знаю, там мешочек ее начитали, в холодильнике остальное держите. Вот взяли, да, там горсточку, положили на там что-нибудь, да, там какую-нибудь тряпочку, ткань, на марлечку, закрыли сверху, да, еще кусочком марлечки, и вот каждый день поливаете. Как только стали выклевываться эти семечки, значит, собрали их, выкинули на улицу птичкам, кто у нас там про птичек заботился. Вот, запихнули следующую историю. Вот это будет то, что по большому счету не будет расширять финансовый поток, вы удивитесь, а будет заманивать удачные возможности для монетизации. То есть вот заговор на пшеницу дает не столько расширение финансового потока, сколько привлечение обстоятельств. Понятно? Вот он немножко мягче работает. Но зато, в свою очередь, вот он, на постоянку. То есть вы создаете магнит своеобразный, привлекающий возможности ваш уже расширенный другими способами поток, да, там создавать обстоятельства, при которых эти деньги будет возможность зарабатывать. То есть заговор на деньги привлекает возможности, не расширяет поток. Понятно? Все прочие заговоры у нас поток расширяют. И заговор на маг, и прочее. Окей. Значит, теперь еще одна, ну, то есть вы уже поняли, да, что расширять поток можно и нужно. Вы белыми заговорами работаете. Я вам черные на расширение финансового потока не даю. Черные заговоры будут менять кармическую решетку. Это возможно при редких обстоятельствах, да, вот когда прям очень сложная история. Черные маги расширили финансовый поток за счет кармической решетки. Но в этом случае, друзья мои, надо знать способы его сузить обратно. Ну, чтобы все вернулось взад, да, простите, вы опять все получали, а не только деньгами. Потому что в противном случае, да, правда, начинает там и болеть, и терять возможности, и друзей начинают терять, и, в общем, что только не начинают терять. Хотя все начинают получать деньгами. Вот этому я вас, понятно, что не учу. Ну, как минимум, себе дороже. Вот. И вот у нас вот этот вебинар отдельный, да, вот который сейчас вот уже даже сделали отдельный продукт, который в GetCourse сейчас запихивается, магия успеха так называемая. Там вот как раз много достаточно тоже и про деньги, про то, как устроиться на работу. У вас по окончании курса будет на этот продукт скидка. Вот если прям вы увидите, что вы хотите в эту тему глубже, то, пожалуйста, можно от меня вот такой учебный материал купить, где я прям при вас буду делать эти заговоры, можно будет их со мной читать синхронно. Хорошо. Значит, что еще, да, там важно знать, да, вот что мы финансовый поток, да, там расширяем постепенно. Я вам, выкладывая каждый заговор, буду давать об этом сопроводилку, делаем там, лучше всего работает так-то, так-то, раз в такое-то время и прочее, прочее. Значит, смотрите, может быть некоторый побочный эффект. Он недолгий и не критичный от того, что вы делаете эти заговоры. Значит, побочный эффект выглядит каким образом? Если у вас в негативном сосуде кармы по поводу денег скопилось некоторое количество, да, вот, ну вот, скажем, темной вот этой негативной энергии кармической, на момент, когда вы делаете запрос на приход денег в вашу жизнь, то есть расширяете финансовый поток, может посыпаться некоторое небольшое, ограниченное количество событий, которые, наоборот, деньги уведут. Знаете, по принципу ротации, да, вот, ну, не знаю, там, стул уже давно был со сломанной ножкой, но вот стал ты на него садиться, и ножка окончательно подломилась. Это не значит, что ты сломал эту ножку своей задницей. Это значит, да, что ты просто, ну, вот, скажем, поэксплуатировал то, что уже и так наладан дышало. То есть это все равно тот уход, который все равно бы произошел, просто ты его подтянул по времени. И я думаю, что, в общем-то, здесь собравшиеся уже испытывали в своей жизни такую прекрасную историю, когда вы, значит, например, ну вот что-то происходит, у вас там, не знаю, там кошелек крадут, или там что-нибудь некритичное, да, вот не вот большие суммы. Вот это происходит ровно за короткое время до прихода крупной суммы денег. У кого уже был такой опыт в жизни? Вот я для себя, да, там даже замечала, что если у меня идет какая-то небольшая покража, вот это значит, что вот прям это на пути к большим деньгам. Вот словно бы эти большие деньги не могли пролезть в вашу жизнь, пока, да, вот этот кусок негативной кармы не отвалился. Понятно? Это не часто происходит, но при этом, да, там некоторый процент участников отмечали, что уходит, да, вот, ну, просто возникает какая-то ситуация, при которой происходит неизбежная финансовая потрата. Хочешь поговорить об этом, Виталь? То есть вот не совсем оно что, вот ты вот под этой короткой фразой что имел в виду? Смотри, я не говорю никоим образом о том, что если у тебя что-то взяло финансовую потрату, это значит, что обязательно следом за этим будет прибыль. Ну, мой любимый, да, вот, ну, вот у меня, например, там компьютер сломался, вот сейчас вот вынуждена за деньги чиню крышку у него. Это утрата или потрата? Потрата, не вопрос. А если я, соответственно, да, там, не знаю, напилась и на пьяную дудочку пошла, да, там, соответственно, купила себе бриллиантовое кольцо, а потом его проебала, это утрата или потрата? Не обязательно, мой любимый. То есть могут украсть, может там что-то у машины сломаться, да, вот, то есть вот резкий неизбежный уход денег в связи с какой-то необходимостью. Понимаешь, мой любимый, я об этом. Вот и то, да, там в зависимости от того, какой у тебя был контекст, да, там вот, вот, вот этот негативный. Да, там, я достаточно внимательно слежу за своими деньгами, у меня сложновато их немножечко своровать. Надеюсь. Вот, и я замечала, да, что вот бывают как истории, когда крадут денежку, так и бывают истории, да, когда, соответственно, просто что-то ломается, требует, да, там, неизбежной потраты. И то, причем вот с завидной, да, там, непостоянностью, то так возникает. Так же, как, соответственно, там, ко мне иногда клиенты приходят, да, вот с кем я долго там работаю, резкий уход денег может быть связан, да, вот, как с тем, что это преддверие большого прибытка, так и просто, да, там, в результате, да, там, скопленной негативной кармы. Но я вам сейчас здесь, да, вот не вообще про то, что с деньгами происходит в этой жизни, а я вам это рассказываю с точки зрения того, да, что вот на момент, когда вы начнете делать этот заговор, у некоторых из вас может возникнуть резкая такая, да, вот, ну вот, как уход, но еще раз я говорю, не критический. Да, там не пожар, наводнение, да, пришли, всю квартиру вынесли, да, там деньги со счетов обчистили. Я имею в виду, да, вот там незначительная потрата может вот таким образом исчезнуть. Когда находишь деньги, ну, иногда связано, иногда не связано. Это каждый раз, Катенька, надо просматривать. Потому что, да, там мы живем в плотном мире, да, и в этом плотном мире какое-то количество людей денег теряет, а раз их кто-то теряет, то их кто-то находит, да, это из бытового течения жизни. Это, знаешь, вот, ну да, как обострение во время лечения. То есть, может быть, очень по-разному, как надо смотреть по контексту. Или же просматривать по картам. То есть, да, вот это из истории, там, случайных встреч не бывает, хуяли, простите. Мы живем в перенаселенном мире, да, вот где, соответственно, и все варимся в одном и том же, да, там, в одном и том же городе, ходим по одним и тем же местам. А там совершенно свободно могут быть и случайные встречи. Да, просто потому что, ну а куда ему деваться, этому прекрасному человеку? Он же не может, да, чтобы, не дай бог, не произошло случайной встречи. То есть бывают не случайные не встречи, вот скажем так. Поэтому тут вот нельзя вот так огульно, да, там брать и все подпихивать под эзотерику. Есть бытовое течение жизни, есть законы физики, в конце концов, есть законы кармы. И они друг с другом так очень причудливо переплетаются. Вот. Ну что, с этим все понятно? Про материальный поток, про материальный план, про то, что ты сделал заговоры, это не значит, что они к тебе, эти деньги, посыпятся. Да, там ты таким образом открываешь врата к возможностям и внимательно смотришь, потому что, еще раз я говорю, деньги ниоткуда не приходят. Вот у меня периодически появляются клиентки, ой, Сет, а что с деньгами? Не работает, живет за счет сдаваемой квартиры. Вот, ну а что у тебя может быть с деньгами? Не, ну может там любовник богатый появится. Хорошо, друг, любовник богатый, я не против. Но тогда в этом случае это про мужско-женские отношения, появится ли у тебя любовник. Нет, ну я как-то не знакомлюсь ни с кем. Сижу дома, никуда не хожу. Хорошо, откуда у тебя этот любовник появится? Ну бывает же, посмотри вдруг. Посмотрела, нет, жаль. Ну, то есть, вот поймите правильно, да, что под лежачий камень вода не течет в любых обстоятельствах жизни. К сожалению или к счастью. Карлсон только если. Ты знаешь, он был жадный и при этом не очень ебливый был замечено. По крайней мере, в книжке об этом ничего не сказано. Но я поняла, да, что если никуда не выходит при открытом окне, то, видимо, да, только Карлсон. Вот, ну что, да, вам достаточно на сегодня информации. Материал доложу, сами заговоры, то есть, ну, вы видите, да, что мы с вами потихонечку переходим в такой формат, когда нет необходимости тратить время на то, что я все равно уже вам видео записала и расскажу в группе, а вам вот имеет смысл рассказывать, да, вот про сами вот, да, там, основы того, что мы делаем. Окей? Пожалуйста, большое. Все, спасибо, мы на самом деле молодцы. Значит, материалы в группу выкладываю в течение 3 суток, стараюсь как можно раньше, но всякое бывает. Пожалуйста, Виталий Николаев, пожалуйста, до 2 числа, до вечера не делай никаких заговоров на деньги, потому что я тебе их делаю. Потому что ты мой VIP-клиент, помнишь? Вот. Так что, пожалуйста, меня слышал? Или уже вышел? Спасибо. А то ты мне все напортишь там, не дай бог. Все, всех целую, пока-пока. Пожалуйста.